Джеймс Кори. «Пепел Вавилона». Цикл «Экспансия». Книга 6. Пролог. Намоно. Метеориты упали уже 3 месяца назад, а сегодня Намоно снова увидела кусочек голубого неба. Сила удара первого метеорита в Лагуате взметнула в воздух половину Сахары, поэтому Намоно долгие недели не видела ни луны, ни звезд. Эти 3 удара разрушили весь мир. Даже ржавый диск солнца с трудом тщился пробиться сквозь облака пыли. Пепел и песок сыпался на Абуджу и их переносило ветром по городу, сделав его облик таким же желтовато-серым, как и небо. Даже когда она помогала командам волонтеров расчищать завалы из камней и ухаживать за ранеными, Намоно понимала, сильный кашель и темные сгустки мокроты появились от вдыхаемого зловония мертвечины. Между кратером, оставшимся на месте Лагуаты и Абуджей, пролегли 3500 километров, но ударная волна выбила окна и разрушила дома. В ленте новостей говорилось, что в городе погибло 200 человек, еще 4000 получили ранения. Больницы были переполнены пострадавшими, и если вы не нуждаетесь в неотложной помощи, то лучше сидите дома. Нехватка электроэнергии усиливалась все сильнее. Солнечный свет больше не питал солнечные батареи, а частицы песка в воздухе выводили из строя ветрогенераторы быстрее, чем их успевали чистить бригады ремонтников. К тому моменту, как от верфи Киншасы притащили ядерный реактор, половина города успела провести 15 дней в темноте. Но даже после, учитывая первоочередность обеспечения гидропонных садов, госпиталей и правительственных учреждений, большая часть дней проходила в темноте. Ручные терминалы ловили сеть неустойчиво и далеко не везде. Иногда они были отрезаны от остального мира по несколько дней подряд. «Этого и следовало ожидать», — говорила она себе, — «как будто кто-либо мог вообще предвидеть подобное». И вот спустя 3 месяца в безбрежном грязном небе появился разрыв. По мере того, как пламенеющее солнце устремляло лучи на запад, на востоке появились огни городов на Луне. Бриллианты на голубом фоне. Да, колышущиеся, да, грязное, да, не полностью очистившееся, но оно было голубым. Но-но охватило глубокое спокойствие. Говоря языком историков, международный район канул в прошлое. Лишь парочка строений могла похвастаться возрастом более 100 лет. Пристрастие предыдущего поколения к широким магистралям между узкими петляющими улочками и изогнутыми архитектурными формами показывала границы соседства. Над всем этим нависала скала Зума, неизменная деталь пейзажа. Пепел и пыль испятнали камень, но не изменили. Это родной дом Но-Но, место, где она выросла, куда она перевезла свою крохотную семью в конце своих приключений. Дом ее уютной старости. Она закашлялась горьким смехом, потом просто кашляла. Центр помощи располагался в фургоне, припаркованном на краю общественного парка. На борту нарисован пушистый клевер, знак гидропонной фермы. Не ООН, даже не местной администрации. Прослойка бюрократии истончилась под грузом обязательств. Но следовало радоваться и этому. В некоторые места фургончики вообще не приезжали. Отлоги и склоны холмов, на которых когда-то зеленела трава, покрывала корка из грязи и пепла. Иззубренные трещины и борозды, похожие на следы гигантских змей, показывали, где дети пытались играть, но сейчас никто не катался. Только формировалась очередь у фургона. Но-но заняла место и терпеливо ожидала, окруженная соседями с пустыми взглядами. Шок, изнуренность и голод. А еще жажда. В международном районе имелся обширный норвежский и вьетнамский анклавы, но независимо от оттенка кожи и цвета волос, пепел и невзгоды превратили их в одно племя. Борт фургончика распахнулся, и толпа нетерпеливо зашевелилась. Рацион на еще 1 неделю, каким бы скудным он ни был. По мере приближения своей очереди, Но-но ощутила укол стыда. Всю жизнь она прожила, не прибегая к базовому пособию. Всегда была одной из тех, кто зарабатывал для остальных и не нуждался в помощи. А теперь нуждалась. Но-но подошла к витрине фургона. Она раньше уже видела человека, выдающего рационы. Широколицый, с бронзовой кожей, с черными отметинами на лице. Он спросил ее адрес и, что-то пробормотав, отточенным до автоматизма движением выложил белый пластиковый пакет. Намона забрала его. Какой же он пугающе легкий. Мужчина посмотрел на нее, только когда она не двинулась с места. «У меня есть жена», — произнесла она. «И дочь». В глазах выдающего мелькнула вспышка гнева, как пощечина. «Если они могут заставить овес расти быстрее или наколдуют рис прямо из воздуха, то посылай их к нам, иначе ты просто всех задерживаешь». Намона почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Один пакет на семью!» — отрезал мужчина. «Давай двигай отсюда!» «Но...» «Проваливай!» — выкрикнул он, тыча в нее пальцем. «За тобой люди стоят!» Она отошла, услышав, как широколицый пробормотал что-то неприличное вслед. Слез почти нет, даже вытирать нечего, но как же они режут глаза. Но-но зажала пакет под мышкой, и как только в глазах достаточно прояснилось, опустила голову и поплелась домой. Она не могла задерживаться. Здесь есть и другие, более отчаянные или менее принципиальные, чем она, ждущие за углом или в дверных проемах возможности стырить у недотеп фильтры для воды и пищу. Если она будет бесцельно тащиться, то ее могут принять за потенциальную жертву. Несколько кварталов ее оголодавший и измученный мозг игрался с фантазиями о драке с ворами, как будто катарсис насилия мог как-то примирить ее с собой. Уходя из квартиры, она обещала Анне, что по пути домой зайдет к старому Джину и убедится, что старик доберется до фургончика с помощью. Но, дойдя до поворота, продолжила шагать вперед. Усталость уже поразила ее мозг, и перспектива поднимать старика и снова стоять с ним в очереди отпугивала ее. Она этого не вынесет. Она может сказать, что забыла. Это почти правда. Идя по извилистому переулку, ведущему от широкого проспекта в тупичок с жилыми домами, она прогоняла в голове дикие фантазии. Она била воображаемых людей до тех пор, пока те не просили пощады и не извинялись, моля, что они не воры, а всего лишь веснущатый раздатчик из фургона с помощью. Если бы только они могли заставить овес расти быстрее. В любом случае, что все это значило? Или он в шутку предлагал удобрить их телами поля? Осмелился ли он угрожать ее семье? Кем, черт побери, он себя возомнил? «Нет», — возразил голос у нее в голове, так яственно, будто их произнесла Анна. Нет, он был зол, потому что хотел помочь чем-то большим, но не мог. Знать, что все, что ты можешь дать, это слишком мало, его тяжкий груз. Вот и все. Прости его. Намона знала, что так она и должна поступить, но не могла. Они жили в маленьком доме. Полдюжины комнат, спрессованных вместе. Так ребенок лепит шарик из мокрого песка. Ничего линейного, ни одного квадратного угла. Это придавало ощущение чего-то природного, пещеры или грота, а не чего-то созданного искусственно. Намона на секунду остановилась перед тем, как войти, пытаясь прояснить мысли. Заходящее солнце садилось на скалу Зума, а дым и песчинки в воздухе выделяли его лучи. Казалось, будто скалу окутал нимб света. Пузырь света в сумеречном небе. Венера. Сегодня, может быть, будут видны звезды. Она ухватилась за эту мысль, как за спасательный круг. «Сегодня, может быть, будут видны звезды!» Внутри дома царила чистота. Коврики выбиты, каменный пол подметен. Благодаря ароматической свече, подаренной одним из прихожан Анны, в воздухе пахло лилиями. Намона смахнула остатки слез. Она может притвориться, что покрасневшие глаза всего лишь от грязного воздуха. Даже если они ей и не поверят, то могут хотя бы сделать вид. «Привет!» — позвала она. «Кто-нибудь дома?» В задней спальне вскрикнула Нами. Ее босые ноги зашлепали по каменному полу, когда она устремилась к двери. Ее маленькая девочка уже не такая маленькая. Теперь она уже достает Но-Но до подмышки, а Анне — до плеча. Легкая ребяческая упитанность ребенка уступала место угловатой красоте юности. Кожа дочери была лишь чуть светлее, чем у Намону, а волосы густые и курчавые. Но улыбка русская. «Ты вернулась?» «Ну, конечно же». «И что у нас теперь есть?» Намона взяла белый пакет с помощью и вложила его в руки дочери. С заговорщицкой улыбкой Но-Но придвинулась ближе. «А почему бы тебе не пойти и не узнать, а потом не рассказать мне?» Нами также улыбнулась и в припрыжку ускакала на кухню, как будто фильтры для воды и быстрорастущий овес – невероятно ценные подарки. Фонтанирующий энтузиазм девочки отчасти был непритворным. Частично же хотел убедить матерей, что с ней все в порядке и не надо беспокоиться. Часть их силы, даже все их силы, проистекали из желания защитить друг друга. Но оно не знало, становилось ли от этого лучше или хуже. В спальне на подушках лежала Анна. Рядом валялся зачитанный пухлый томик Толстого «Война и мир». Лицо Анны посерело и как-то вытянулось. Но оно осторожно село рядом и положило руку на обнаженное правое бедро супруги, чуть повыше раздробленного колена. Жар больше не чувствовался, да и барабанно натянутой припухлости тоже нет. Хороший знак. «Сегодня небо стало голубым», — произнесла Ноно. «Ночью могут быть видны звезды». Анна улыбнулась широкой русской улыбкой. Одна из тех черт, что перешла к нами. «Значит, хорошо. Какое-то улучшение». «Бог знает, что из этого выйдет», — вздохнула Намона, тут же пожалев о прозвучавшем в голосе унынии, и попыталась смягчить свои слова, взяв Анну за руку. «Ты тоже выглядишь лучше». «Сегодня нет температуры». «Вообще?» «Ну, совсем чуть-чуть». «Много кто заходил?» — спросила Ноно, пытаясь говорить бодро. После ее ранения прихожане устроили целое столпотворение, принося знаки внимания и предлагая помощь. Так что у Анны просто не было времени отдохнуть. Намоно решительно этому воспротивилась и отослала всех прочь. Анна позволила, потому что это не давало ее пастве возможности отдавать припасы, столь нужные им самим. Амирий заходил. «Правда? И что же хотел мой кузен?» «Завтра мы хотим помолиться, взявшись за руки. Всего лишь человек 10. Нами помогла расчистить гостиную. Знаю, мне нужно было спросить сначала тебя, но...» Анна кивнула на свою раздутую опухшую ногу. Как будто неспособность стоять за проповеднической кафедрой — это худшее, что с ней произошло. Может быть, так и было. «Если ты выдержишь, мне жаль. Прости меня. Снова. Всегда. Ты очень добра ко мне, но-но». И тише, чтобы нами не услышала, добавила. «Объявляли предупреждение, пока ты отсутствовала». У Намоно похолодело в груди. «Где же еще ударит?» «Не ударит, они перехватили, но...» Наступило молчание. Еще одна. Еще одна скала, сброшенная в гравитационный колодец на хрупкие останки Земли. «Я не сообщала нами», — сказала Анна, как будто попытка уберечь их дитё от страха — это еще один грех, требующий прощения. «Все в порядке. Я скажу, если потребуется». «Как там Джино?» «Я забыла». Эти слова уже готовы были вырваться из горла, но она не смогла солгать. Самой себе возможно, но ясный взгляд Анны запрещал. «Я сейчас к нему отправлюсь», — произнесла она вслух. «Это важно», — подчеркнула Анна. «Я знаю, просто я так устала». «Вот поэтому это и важно. Когда наступает кризис, мы поневоле держимся вместе. Тогда все проще. А вот когда он затягивается, вот тогда уже нужно прилагать усилия. Мы должны убедиться, что каждый видит, что все мы держимся вместе. Если только не прилетит другая скала, и космофлот не сможет ее вовремя перехватить. Если только гидропонные сады не грохнутся от нагрузки, и они не умрут от голода. Если только не подведут фильтры для воды. Если еще не произойдет 1000 других вещей, каждая из которых означает смерть». Но даже это для Анны не конец. Нет, до тех пор, пока все они останутся добры и щедры друг к другу. Если помогут друг другу донести свою ношу, значит, она следует своему предназначению. Возможно, она права. «Конечно», — согласилась Намоно. «Я просто хотела сначала принести припасы тебе». Секундой позже ворвалась Нами, в каждой руке сжимая по фильтру для воды. «Смотрите, еще одна блистательная неделя питья очищенной мочи и грязной дождевой воды». Ухмыльнулась девочка, и Намоно в миллионный раз поразилась, насколько же дочка вобрала в себя все от своих матерей. Остальное составляли готовые к приготовлению овсяные брикеты, нечто, что на китайском и хинди обещало стать куриным бифстрогановым, и горстка таблеток. Витамины для всех и болеутоляющие для Анны. Хоть что-то. Намоно села рядом с женой, держа ее за руку, пока веки Анны не начали слипаться, а лицо не расслабилось, что свидетельствовало о засыпании. За окном умирающие сумерки окрасились багряным и перешли в серый. Тело Анны слегка расслабилось, морщины на лбу разгладились. Анна не жаловалась, но боль от раны и стресс от внезапной инвалидности смешивались с общим для всех страхом. Какая радость видеть, как все это отступает, даже если и на мгновение. Анна всегда была привлекательной, но во сне она становилась просто красавицей. Но подождала, пока дыхание жены не стало ровным и глубоким. Потом встала с кровати. Она уже подошла к двери, когда Анна заговорила хриплым сосна голосом. «Не забудь про Джину». «Иду прямо к нему», — тихо ответила Ноно, и дыхание Анны снова стало мерным и глубоким. «Я могу пойти с тобой?» — попросилась Нами, когда Ноно подошла к входной двери. «Ручные терминалы опять не ловят сигнал, так что дома делать нечего». Ноно задумалась и хотела сказать, «Там слишком опасно, и твоя мать может в тебе нуждаться». Но молящие глаза дочери не позволили. «Хорошо, но надень туфли». Прогулка обратно к Джино походила на танцы во тьме. В половине домов, мимо которых они проходили, достаточное количество солнечного света достигло солнечных панелей аварийного освещения, потому дома светились изнутри. Не ярче огонька от свечи, но больше, чем раньше. Сам город оставался черным. Ни уличных огней, ни света в небоскребах, только пара ярких точек вдоль волнообразной аркологии на юге. В памяти Намона внезапно всплыли яркие воспоминания, когда она, будучи еще моложе своей дочери, впервые полетела на Луну. Нестерпимое сияние звезд и невыразимо прекрасный Млечный Путь. Даже с учетом пыли, висящей в верхних слоях атмосферы, сейчас на небе виднелось больше звезд, чем когда они тонули в городском освещении. Светила Луна. Серебряный серп в золотистой паутине. Ноно взяла дочь за руку. Ее пальцы казались такими толстыми и крепкими по сравнению с тем, что было раньше. Она росла, уже не их малышка. Сколько же они строили планов в отношении ее учебы и совместных путешествий. Все пошло прахом. Мир, в котором они хотели ее вырастить, развалился. Она ощутила укол вины, как будто она что-то могла сделать, чтобы все это предотвратить. Как будто это каким-то образом ее вина тоже. В сгущающейся темноте слышались голоса, хотя и не так много, как раньше. Когда-то в квартале бурлила хоть какая-то ночная жизнь. Пабы, уличные фокусники и недавно вошедшая в моду гремящая музыка, выплескивавшаяся на улицу, как будто кто-то грузил кирпичи. Теперь люди ложились с наступлением темноты, а вставали со светом. Ночь ощутил запах съестного. Странно, как вареная овсянка может стать свидетельством уюта. Она надеялась, что старик Джина сходил таки к фургону, или что кто-то из их прихода сходил за него. Иначе Анна настоит на том, чтобы отдать ему часть их припасов, и Намоно ей это позволит. Но этого еще не произошло. Нет смысла беспокоиться о том, чего еще не случилось. Пока все нормально. Когда они добрались до поворота на улицу Джина, померкли остатки солнечного света. Единственное, что отмечало скалу Зума, сгусток темноты, возносящийся над городом на 1000 метров. Земля, вызывающе грозила небу кулаком. «О!» — скорее даже не слово, а выдох. «Ты это видела?» — спросила Нами. «Видела что?» «Падающая звезда! А вот еще одна, смотри!» Так и есть. Посреди неподвижно мерцающих звезд быстрая полоска света. И еще одна. Пока они стояли, взявшись за руки, еще 5. Все, что она могла сделать, не отвернуться, не затолкнуть дочь в укрытие дверного проема, закрывая собой. Предупреждение было, но остатки флота ООН перехватили этот астероид. Эти огненные пятна в верхней атмосфере, может, даже и не его осколки, а может и его. Когда-то падающие звезды считались чем-то красивым, чем-то невинным. Уже не будут. Не для нее. Ни для кого на Земле. Каждый яркий след, как дуновение смерти, как свист пули, напоминание, громкое, как крик. Все это может закончиться, но ты над этим не властна. Еще один промельк, яркий, как факел, вспухший в бесшумный огненный шар размером с ноготь. «Большой был», — прокомментировала Нами. «Нет», — подумала Намоно, — не был.